Глава 33. Кто подставил гнома? Через час. Эльза. Нежные поцелуи, сводящие с ума касания, хриплый шепот и обещания, от которых кружилась голова. Мы тонули в нахлынувших чувствах и молились, чтобы никто не потревожил. И на удивление боги смилостивились, позволив немного отдохнуть и насладиться обществом друг друга. Целый час. Всего лишь час. Вечность и мгновение в одном флаконе. О большем сложно было мечтать, с учетом расследования и горящих сроков. Но бездна, как же мне хотелось подвесить кицуне на ее собственном хвосте! Когда закончим с этим тхарговым делом и поженимся, упрошу Эдмунда уехать в отпуск. Знаю, что для императора длительное путешествие — непозволительная роскошь, но пару дней для любимой жены он точно выкроет. «Фиалочка моя, ты с нами?» — вкрадчиво уточнила ректор, заметив мой мечтательный взгляд. «Да», — смущенно отозвалась. «Я задумалась немного, простите». «Прощаю, на первый раз», — милостиво отозвалась наставница, продолжив водить над Эдмундом ярко-зеленым кристаллом. «Постарайся сосредоточиться на задании». «Уже!» — воскликнула, втягиваясь в работу. Времени до бала оставалось в обрез, но Элисандра категорически отказалась выпускать императора из лазарета без проверки. На ее сторону стал Рейнар, и, немного поскандалив для виду, дракон сдался, позволив еще раз осмотреть себя. «Плетение странно себя ведет». Ректор задумчиво куснула нижнюю губу и призвала еще один кристалл. «Мы что-то испортили!» Ужаснулась, мысленно проклиная себя за слабость. «Триединая, как я могла поддаться на провокацию Эдмунда?» «Сразу нужно было сбежать, едва он прикоснулся к браслету!» «Тш!» — шикнула на меня наставница. «Отставить сеанс самобичевания и ментального мазохизма!» «Кто говорил об ухудшениях?» «Но...» «Я лишь отметила, что плетение странно себя ведет», — сукаризной повторила ректор. «Хорошо это или плохо, пока неизвестно». «А подробнее можно?» — нахмурился император. «Минутку...» Наставница активировала второй артефакт и начертила им несколько рун прямо над головой дракона. Кристалл вспыхнул синим, и через миг от него во все стороны потянулись тончайшие сверкающие нити, напоминающие сети ментальной паутины. Но стоило ректору опустить руку чуть ниже, артефакт засиял ярче, а нити стали алыми. «Кукловод выкачивает магию?» — спросил Рейнар, подходя ближе. «Не похоже», — ответила Элисандра, продолжив шаманить над кристаллами. «С потоками что-то не то, словно он вытягивает магию не из Эдмунда, а из собственного плетения». «Собирается с силами?» — предположила я, с интересом всматриваясь в разноцветную паутинку, коконом оплетающую дракона. «Теперь часть нити была красной, часть синей», остальные и вовсе позеленели. Что это означало, я не знала, а наставница и Рейнар не спешили что-либо пояснять. «Пока не могу сказать наверняка», — покачала головой Элисандра. «Либо зелье не дает кукловоду выкачивать силу из жертвы, либо он действительно ослабил контроль, чтобы подготовить другое заклинание». «Фф, а вот это очень плохо. Даже не представляю, чего ожидать от этой твари». «Думаешь, он решил прыгнуть в новое тело?» — предположил Рейнар. «Нет, прыжок не тянет столько силы», — возразила наставница. «Скорее всего, он перехватил управление над новой жертвой или отдал приказы старым марионеткам». «Учитывая, сколько силы враг потратил на установку печати, ставлю на второй вариант», — сказал император. «Пожалуй, он прав. Вчера ночью проклятая лиса потратила уйму сил, чтобы подготовить пути к отступлению и повесить свою печать на ауру леди Марион. Сомневаюсь, что ведьма так быстро воскресла и восстановила магические резервы». Даже учитывая, что у нее есть личный источник, это слишком быстро. «А если кукловод пытается скрыть магическое истощение?» — встрепенулась я. «Ослабляет управляющие плетения, чтобы мы не смогли вычислить его по опустошенному резерву». «А знаешь, это неплохая идея», — немного подумав, ответила ректор. «Молодец. Понаблюдаем пока за оставшимися подозреваемыми. Возможно, сможем засечь что-нибудь подозрительное». «Надеюсь. Все же четверо — это не сотня. Шансы найти зацепки вполне неплохие». «Элли, ты закончила?» — уточнил император, бросив беглый взгляд на часы. «Да», — кивнула ректор, развеяв сканирующие кристаллы. «Давайте перемещаться в кабинет. Нужно выяснить, что узнали остальные и успели ли гномы подготовить иллюзии». «Ой, нам и свои иллюзии подготовить бы не помешало. Хорошо, что мастер Рейнгарс создал для меня уникальный амулет, позволяющий за одно мгновение набрасывать образ Лауренсии и не морочиться с постоянными переодеваниями. Аббас и Элисандра заранее продумали, в каких нарядах принцесса будет блистать всю бальную неделю, и мне оставалось лишь вовремя удалять с кристалла использованные иллюзии и накидывать на себя новые. Такая игрушка тянула немерено магии, но с ее помощью мы экономили уйму времени, а заодно и перестраховывались от внезапных проверок. На случай, если мне придется срочно примерить образ принцессы, мастер предусмотрительно добавил в амулет домашний образ и платье для дневных прогулок. Самым сложным было ничего в торопях не перепутать и не надеть старое платье. Кажется, вчерашний наряд я успела удалить. Или... «Ваше Величество!» Визгливый женский голос прозвучал столь внезапно, что я едва не подпрыгнула, не сразу разглядев в руках Эдмунда связной кристалл. «Слушаю», — ответил дракон. «С вами снова пытается связаться маэстро Дарини!» — затараторила женщина. «Он...» «Передайте господину Алессандро, если он еще раз побеспокоит меня и попытается оспорить мое решение, останется без лицензии!» — рявкнул дракон, отключая связь и зло сжимая в кулаке Миркала. Несчастный кристалл пискнул и осыпался на пол мерцающим крошевым. «Эд, ты ничего не хочешь объяснить?» — уточнила ректор, глядя на разъяренного императора. «Не только мне хотелось узнать, чем императору не угодил известный на всю Тхаргарию иллюзионист и шоумастер». «Алессандро Дарини должен был развлекать гостей на балу иллюзиями», — устало пояснил Эдмунд, открывая портал в кабинет. «Но из-за плана Хуана пришлось в последний момент заменить его маэстро Трорином. Разумеется, Дарине выплатили огромную компенсацию и пообещали пригласить на следующее торжество, но... он возмущен, что ему предпочли давнего соперника и конкурента», — хмыкнула Элисандра, первой заходя в портал. «И его можно понять», — добавил Рэй, едва мы переместились в кабинет. «Золотишко — это прекрасно, но за возможность показать себя на императорском балу многие мастера сами заплатят». «Хватит!» — отмахнулся Эдмунд. «У нас нет времени на эту чушь. Проблема ломаного гроша не стоит. Дарини получил приличную сумму отступных. Многие иллюзионисты за 5 лет меньше зарабатывают». Обернувшись к полковнику, дракон добавил. «Хуан, что с подготовкой? Гномы закончили?» «Почти. Остались финальные штрихи, но через полчаса все будет готово». В это же время на другой половине дворца. Алессандро Дарини. Лучший шоу-мастер империи был в ярости. Император вновь отказался выслушать его, оставив скулить под дверьми кабинета, словно бездомную собаку. Видит великий отец, так его еще никогда не унижали. И ради кого? Ради этого выскочки из горного королевства! Пу! Был бы на месте Трорина приличный маг, он бы стерпел, но гном! Нет, это выше его сил! Алессандро злопнул стоящий неподалеку стул и тут же взвыл, больно ударившись мизинцем о ножку. «Говорил отец, все беды в мире из-за гномов!» Прошипел маг, осторожно шевеля пальцами и проверяя, не сломал ли он чего ненароком. «Маэстро изволили чего-то просить?» вежливо уточнила пробегающая мимо служанка. «Нет!» — рявкнул Дарини и, не глядя на опешившую девушку, захромал к бальному залу. Гости уже начали собираться в ожидании шоу, а он оказался выброшен за борт из-за какого-то проходимца. Этот день должен был стать его триумфом, его лебединой песней и венцом славы, а стал днем горя и растоптанных надежд. Его подставили, унизили и наверняка оклеветали. Иначе как объяснить, что этот паршивец Трорин обошел его и лишил возможности выступить на императорском балу? Нет, Александра Дарини не обмануть. Не мог гном, разряженный как клоун в пестрые безвкусные тряпки, превзойти его, потомка высших эльфов. Но он не позволит врагу насладиться триумфом. Не покажет, как он расстроен. С честью выдержит испытание и... «Поберегись!» Мимо него с воплем пронесся гном в чудовищных розовых ритузах и голубой рубахе. За ним, тарахтя и шипя, словно тварь изнанки, проехала самоходная тележка, доверху груженная артефактами, необходимыми для шоу. «Шмарин!» — пискнул гном в оранжевых шароварах. «Тебя срочно дядюшка кличет! Бегу!» Цветастый вихрь помчал обратно, едва не сбив Александра с ног. И вскоре они с оранжево-штанным собратом скрылись за поворотом, оставив в коридоре абсолютно бесхозную тележку. План мести созрел моментально.